Глава 28. Отец Фиона был не таким, каким Грей ожидал его увидеть. Несмотря на то, что мистер Хартли был на несколько сантиметров ниже Грея, а его виски уже посеребрила седина, он казался достаточно сильным, чтобы выстоять в любой драке в пабе. В отличие от своей жены, он, казалось, совершенно не хотел произвести впечатление и говорил прямо и ясно. Грей это уважал. Он проводил пожилого джентльмена в свой кабинет и предложил ему кожаное кресло у камина. Внезапно, почувствовав себя 18-летним мальчишкой, Грей ослабил галстук и повел плечами. Заставил себя расслабиться. «Хотите выпить?» Хартли кивнул, усаживаясь в кресло. Он окинул кабинет взглядом, несомненно оценивая пыльные книжные полки и потускневшие ковры. «Вы не похожи на человека, который проводит много времени за письменным столом». Грей пожал плечами, не вполне понимая, критикуют его или хвалят. «Я предпочитаю работать на улице. Не боюсь запачкать руки. Но не пренебрегаю своими графскими обязанностями». Он плеснул бренди в два стакана. «Рад это слышать». Хартли взял стакан, который предложил ему Грей, и задумчиво пригубил бренди. «Я не очень понимал, почему мои дочери так хотели, чтобы я приехал сюда», — начал он. «Но после того, как я увидел Фиону за ужином, мне показалось, что я все понял». У Грея защемило в груди при упоминании о ней. «Да? Нужно было быть слепым, чтобы не заметить, как она смотрит на вас и как вы смотрите на нее. Я признаюсь, что это зрелище наполнило меня и восторгом, и страхом одновременно». Грей откинулся на спинку кресла напротив и серьезно посмотрел на него. «Я понимаю ваши сомнения. Вы плохо меня знаете и хотите только лучшего для своей дочери. Но она мне очень дорога, и я хочу жениться на ней». Для него стало огромным облегчением произнести эти слова и открыто показать свои намерения. «Я обещаю заботиться о Фионе и делать все, что в моих силах, чтобы она была счастлива. Я смиренно прошу вашего благословения». Хартли ничего не говорил, но смотрел выжидающе на Грея, как будто Грей должен был сказать что-то еще. Когда затянувшееся молчание стало неловким, Грей добавил. «У будущей графини, конечно, будет множество обязанностей, но останется достаточно времени для того, чтобы заниматься рисованием и общаться с семьей и друзьями. Мы будем проводить большую часть года в Лондоне, и вам, и вашей семье будут рады в нашем доме. Как и здесь, в крепости». Хартли печально улыбнулся. «Почему вы хотите жениться на Фионе?» Грей поставил стакан на стол рядом с собой и наклонился вперед. «Потому что она добрая, талантливая, красивая». «И?» — подтолкнул его Хартли. Отец Фионы не собирался так легко оставить Грея в покое, черт возьми, и Грей не винил его. Но для него разговор о чувствах словно велся на неизвестном ему языке. Лучшее, что он мог сделать, это сосредоточиться на том, что он чувствует к Фионе, и надеяться, что его предложения окажутся связанными. Грей встал и начал вышагивать по кабинету, не прерывая беседы. «Она предлагает мне взглянуть на мир по-другому, более вдумчиво». «Продолжайте», — сказал Хартли. Она улыбается. И холодная скучная комната превращается в солнечный летний день. И хотя у нее есть очаровательная склонность иногда спотыкаться и падать, она обладает неожиданной грацией в мелочах. Например, Грей задумчиво погладил подбородок. Например, когда она нежно заботится о пожилой женщине. И то, как смело она смотрит в лицо своим страхом. Черт, он сказал больше, чем хотел, хотя все это правда. Но было еще кое-что, о чем он умолчал. До настоящего момента он даже не понимал этого. Он любит ее. Он не думал, что это возможно, не думал, что способен на это. Но за последние две недели что-то в глубине его души изменилось. Ледяная тундра, в которую превратилось его сердце, оттаяла благодаря Фионе. Хартли кашлянул, а его глаза подозрительно заблестели. «Она особенная, моя Фиона. Сильная девочка. Мы все были убиты горем, когда умерла ее мать, но Фионе было особенно тяжело. Она плакала каждую ночь перед сном по меньшей мере год. Потом однажды утром за завтраком она сказала мне: «Папа, мне приснилась мама прошлой ночью. Она сказала мне, что я больше не должна плакать. Она сказала, что я должна быть храброй и заботиться о тебе и Лили. Я так и сделаю». «Это похоже на Фиону», — задумчиво произнес Грей. «Самоотверженная и решительная. Я старался дать ей все самое лучшее. Делать то, что было полезно для нее и Лили. Даже когда это требовало от меня отступить и позволить ее мачехе взять бразды правления в свои руки. Оглядываясь назад, я боюсь, что чаще всего я подводил Фиону». «При всем уважении, сэр, вы слишком сурово себя оцениваете. Я знаю, что она вас обожает». Хартли глубоко вздохнул и покачал головой, как будто чтобы привести мысли в порядок. «Если и так, то это вопреки всем моим ошибкам. Видите ли, Фиона заслуживает того, чтобы ее сделали счастливой, чтобы ее баловали, чтобы ее любили. Не могу не согласиться, сэр. Я хочу, чтобы любое желание моей дочери воплощалось в жизнь, а она, очевидно, хочет быть с вами. Я дам свое благословение на этот брак при одном условии. Вы пообещаете, что будете беречь ее сердце». Грей выдохнул с облегчением. «Клянусь, даю слово». Он встал и протянул руку для рукопожатия, удивившись, когда пожилой джентльмен вместо этого обнял его и неуклюже похлопал по спине. «Ваша жизнь скоро изменится к лучшему, Рейвенпорт. Если кто и сможет оживить этот темный сырой замок, так это Фиона. Глупо было бы недооценивать ее». Грей взял Хартли за плечо и посмотрел ему в глаза. «Если я что-то узнал о Фионе, так это то, что никогда, никогда не стоит бросать ей вызов». К тому времени, как Фиона проскользнула в бальный зал, там уже начали собираться гости, одетые в свои лучшие наряды. Они крутили головами и издавали восторженные возгласы при виде восхитительного, ни на что не похожего убранства зала. Грей с бабушкой встали у главного входа в комнату, любезно приветствуя гостей, главным образом жителей деревень и соседей из ближайших усадеб. Атмосфера была такой, какой и должна быть на балу – праздничной, веселой и немного волшебной. Кроме того, она была прямо противоположной той, что царила у Фионы в душе. Но не было никого, кому она могла бы довериться. Она должна была хранить в тайне секреты, которые угрожал раскрыть мистер Кирби, и не могла даже поведать кому-нибудь о том, что ей грозит опасность. Решив извлечь все самое лучшее из последнего вечера в крепости, она ущипнула себя за обе щеки и пригладила волосы, заходя в зал через двери террасы. «Вот ты где!» — воскликнула матушка, беря Фиону под руку и втягивая ее в толпу. «Я как раз собиралась отправить Лили на поиски тебя. Я говорила с твоим отцом. Он рассказал мне хорошие новости о Рейвенпорте. Вы только подумайте, моя дочь — графиня!» Одной рукой она обмахивала лицо, как будто пытаясь справиться со слезами радости. «Пожалуйста, матушка, не стоит радоваться преждевременно». Фионе казалось, что ее сердце раскалывается на куски. «Официального объявления о помолвке еще не было. И не будет. Как только у нее появится возможность отвести Грея в сторону, она скажет ему, что не готова объявить об их помолвке. Она точно не знала, какую причину приведет для такого внезапного отказа после того, как бесстыдно преследовала его, постоянно напоминая, что следует торопиться. Но она что-нибудь придумает». «Моя дорогая», — сказала матушка, не слушая возражений, — «не говори глупостей. Лорд Рейвенпорт попросил твоей руки. Это очень воодушевляющее развитие событий, бесспорно радостный момент, чрезвычайно. Софи замечательно справилась с украшением зала, не правда ли?» — прервала ее Фиона, отчаянно желая сменить тему. «Я не удивлюсь, если фея или какой-нибудь дух примет бальный зал за свой зачарованный лес». Матушка сурово на нее посмотрела. «Ты не испортишь мне этот вечер, Фиона. Пришел час, который должен увенчать все наши старания. Все эти годы у мисс Хейвенкл, бесконечная разработка стратегии, преклонение перед людьми, считающими себя лучше нас. Но я никогда...» Матушка дернула Фиону за руку, чтобы та повернулась, и они оказались лицом к лицу. «Речь идет не только о тебе». Ее мачеха была права. Не только в отношении ее самой. Она говорила и о Лили, и о папе, и о Грее. Фионе приходилось делать то, что будет лучше для них всех. Но так как ссора с матушкой совсем не входила в ее планы, она взяла примирительный тон. «Вы, конечно, правы, и я этого не забуду. Полагаю, я просто немного нервничаю, но я думаю, что лучше сдерживать волнение и сохранять видимость спокойствия». Матушка подняла брови. «Хорошо. Тебе удалось завести графа так далеко. Теперь, когда финишная черта рядом, смотри, не испорть все». Фиону уколол намек на то, что она манипулировала Греем, но она прикусила язык. «Да, матушка». Она собиралась извиниться и сбежать, чтобы найти Лили и Софи, когда ее мачеха вдруг втянула щеки и прищурила глаза. «Кто эта женщина?» Фиона проследила за недовольным взглядом матушки, устремленным на главный вход в бальный зал, где красивая юная леди изящно протянула руку Грею. Он склонился над ней и взглянул на нее с плохо скрываемым любопытством. И в этот момент в затылке у Фионы появилось болезненное неприятное чувство. «Я полагаю, что это леди Хелена», — выдохнула она, — «с которой лорд Рейвенпорт был помолвлен». «Что она здесь делает?» — спросила матушка, повторяя вопрос, прозвучавший в голове Фионы. «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор», — к ним спешила леди Каллахан, с трудом оторвав взгляд от графа и леди Хелены. «Действительно, казалось, что половина зала не могла оторвать взгляд от этой пары, удивляясь, что женщина, которая меньше месяца назад бросила Грея, теперь будто танцуя вошла в бальный зал, как будто была почетным гостем». «Я случайно услышала, что вы спрашиваете о леди Хелене. Мне сказали, что ее дядя — владелец соседнего поместья. Когда он спросил, могут ли его родственники сопровождать его сегодня вечером, графиня вежливо согласилась. Но я уверена, она и подумать не могла, что женщина, которая бросила ее внука, будет иметь смелость прийти сюда». «И все же она здесь», — прошептала Фиона. «Не бойся», — сказала матушка, демонстрируя столь редкое желание поддержать ее. «Ты затмеваешь ее во всех отношениях. Ее платье и украшения не могут сравниться с твоими». «Может и нет». Но Хелене не нужны были украшения, чтобы сиять. На ней было простое элегантное платье из белого шелка с серебряной вышивкой на руках и подоле. Платье, которое подчеркивало красоту той, на ком оно было надето, а не конкурировало с ней. Но не ее безупречный цвет лица или золотые завитки волос вызывали зависть в Фионе. Скорее, ее уверенность и грация. Фиона поставила бы свои любимые перламутровые серьги на то, что Хелена никогда не была настолько неловкой, чтобы упасть со скалы или споткнуться о собственные ноги в общественном месте. Хелена родилась и выросла настоящей леди, наделенная естественной элегантностью, которую невозможно было воспроизвести в ком-то вроде Фионы, несмотря на все доблестные попытки мисс Хейвенкл. Фиона проглотила горечь в горле, напомнив себе, что все это не имеет значения. После недавней угрозы мистера Кирби она все равно не может выйти замуж за Грея. Впервые она была благодарна за то, что он не влюбился в нее, очертя голову, как она в него. Так будет легче сказать ему, что она не может выйти за него замуж. Он, несомненно, будет шокирован и немного уязвлен, но скоро забудет об этом. Задолго до того, как это сможет сделать Фиона.